Начинаем урок Геблет 33, страница 9, строчка 7. Улам Базман Шеавар Эйзе Авера У ветах 8 шигу царих легит харет у легит стаэр альма шигу 9 аса эт гаавера Гам кен црихим 10 ласедер лесадер неосе лесадер эт сидрей гацар вахаев вахаев аль эйзе. Следующая страница, десятая, первая строчка. Никуда гу толе сибат горем гавера. Вторая строчка. Шааль никуда зо црихим легицта эр. Возвращаемся к предыдущей странице. Страница 9. Строчка 7. Улам, однако, Базман, во время, Шеавар, что он нарушил, сделал нарушение. Эйзе авера, что он сделал какое-то авера, от того же слова, как авар. Грех, нарушение. У ветах, и, конечно же, 8. Шигу царих, что ему необходимо. Легит харет. Легит харет значит сожалеть. Улегитстаэр. И как бы страдать. Альма о том. Аль-о, ма-том, 9. Тоже сожалеть, то же самое. Оба как бы сожалеть. Но вот с другими маленьким таким нюансом. Шигу, что он, 9, то есть что он, шигу. Аса сделал. Это авера, грех, нарушение. Гам также кан здесь црихим требуется 10 лисадер упорядочить эт сидрей гацаар в порядке, как сказать, сожаления. Да, мы так не говорим, но как бы ВГКФ и боли Аль-Эйзе с тем, чтобы Аль-Эйзе на какой в каком плане, зачем Аль-Эйзе на какой следующая страница, десятая. Никуда. На какой точке гу, он, толе, повесит, весит, повесит, то есть, да, он весит, на какой точке он весит, так говорится, так говорится просто, он повешивает, так не говорят, но он весит, подвешивает, можно сказать, на какой точке он подвешивает сибат, причину, горем, которая причиняет, вызывает гаверу, гавера, которая вызывает причину, вызывающую грех у него, то причина, на которую вызвала у него грех, но он говорит в настоящем времени. То есть определить то, что он говорит, подвешивает точка, на которой он подвешивает, причину, то есть определить. Таким образом, он определяет, должен определить для себя причину, вызвавшую в нем грех. Два. Шаальный куда зо, что на этой точке црихим необходимо лицтаэр сожалеть. То есть на этом пункте, точка, можно сказать, на этом пункте, который пункт, на том пункте, на котором необходимо, повесить, как он говорит, причину, вызывающую грех. То есть определить для себя этот пункт, что на этом пункте он обязан сожалеть. То есть очень важно знать, как бы о чем сожалеть и на какой точке это сожаление должно быть. Немножко не в прямом, так, ну так говорят, не в прямом значении, но так он говорит. Еще раз попробуем, что нам еще непонятно. Седьмая, после страница девятая, строчка седьмая, после запятой. У ветах, и, конечно же, восемь. Шигу царих, что ему необходимо легит харет. Сожалеть, действительно, сожалеть. Но это глагол, который относится у нас к седьмому типу глаголов, то есть по форме он возвратный глагол. У логицта эр и здесь то же самое, но первое действительно логитхарет сожалеть, а второе больше уже Лицтаэр, уже первое сожалеть, а второе уже, когда это сожаление, лицтаэр, когда оно приносит уже ощущение страдания от осознания этого греха. То есть оба существенны, эти оба глагола. Альма о том, девять шигу аса это авер, что он сделал. Он сделал нарушение. А здесь он использует обычный глагол аса это авера. Девять. Сделал нарушение. Или грех. Десять. Нет, еще девять после запятой. Гамс. Гамкан црихим, также здесь необходимо. Десять. Лисадер, видишь, лисадер. То есть упорядочить себе. То есть знать, что, каким образом тебе это рассказать, как бы самому себе сказать, выразить словами. обязательно должен выразить словами. Да? Не просто так, так, а выразить словами. В, как сказать, в своем отношении внутреннем. Не обязательно должна быть молитва, а просто ощущать это сожаление и сожаление, сначала просто сожаление, постепенное сожаление, и постепенно, чтобы оно ощутимое сожаление. Что значит сожалеть? Можно сожалеть, как это, что значит ощутимое сожаление, которое переходит даже в страдание? Что это значит? Есть три места в любом случае. В любом парцуфе есть три места в любом случае. То есть можно сожалеть мыслями в голове только. Это не дает боли. Тоже мысли тоже очень, как бы говорят на этом языке, говорят, что они, и по-русски тоже, что они долбят мозги, они долбят, как сказать, не помню уже, как это говорится, что они, как сказать, долбят в мозги. Так и есть. Тоже есть форма сожаления. Приходят такие мысли. То есть, почему я это согрешил и так далее. Но это в голове. Она тоже есть, но еще не так ощутима. Они приходят только как бы сожаление в мыслях. Почему оно не так ощутимо? Потому что мысли это еще как бы желание в нулевой форме или в первой форме, в первой стадии, в форме первой стадии. То есть, либо без авиюта, либо очень маленький авиют, как в стадии первой. А потому оно не болит. А уже, когда мы это проводим, это то, что человек согрешил, когда он это проводит, это сожаление, уже вниз, в тело парцуфа, то есть действительно в тело, то есть в желание тела, сердца, там уже более тяжелые желания, там есть уже желание более с большим авиютом. И тогда появляется уже на сожаление с ощущением страдания. И вот это уже больше очищает. Потому что понятно, что он согрешил, он не только согрешил в своей голове, а уже если согрешил, уже сделал, уже, значит, получил, что значит согрешил? Уже получил в свои келим де кабала. На разном уровне, конечно, но уже получил в какой-то мере в келим де кабала, в свои келим получения. Он получил свет. Тем, что он согрешил. И это пошло к клипотам. Вот это он должен сожалеть. И оно должно пройти к нему, это сожаление, тоже в его тело. Легит-ста-эр. Сначала просто легит-харет. А потом уже легит-ста-эр. Поэтому так он и приводит в этой же последовательности. И он поэтому он должен 10 сделать порядок такой сделать. Как он упорядочит свое ацаар, свое страдание теперь. То есть словами он расскажет, ощущениями своими, боль его. Но не убегать от этого. Ничего от этого никто не умирает. Аль-Эйзе, на какую как бы точку он это повешивает, подвесит. В своем парцуфе. То есть причину, на которую он повесит, откуда у него, с какой точки его парцуфа, как бы будем говорить, с места его, откуда это была авера, это грех был. В какой-то части головы, в какой-то мысль. или ощущение уже более от сердца, зависть, гордость, ненависть и так далее, и так далее. Что он скажет, а вот это на этой точке. Именно поэтому здесь необходимо проявить сожаление с Лагитста Эрдва, с, как сказать, состраданием вместе. Тогда он может на эту точку, именно точно на ту, там, где болит, на ней сосредоточиться и это исправить. Понятно, когда болит пальчик, тогда мне не надо на руке, на пальчик на левой руке. Тогда, если я сосредоточусь, смотрю и знаю, что там это болит, я притяну тоже силы, чтобы это как можно быстрее, скажем там, порез или что, чтобы он быстрее затянулся. Так и здесь надо хорошо знать, концентрироваться на том месте, откуда ты сделал грех.